Глава 13. «На белку-то?» Серый непонятно как расширил свои маленькие глубоко посаженные глазенки. «И что решите?» «Пока», — ухмыльнулся зампред, — «еще ничего не решил. На рассмотрение его ж не заявление. А что я решу с машиной делать, зависит от того, кто из вас как себя проявит, Паша. Потому не безобразничай больше». «Не буду», — понуро проговорил Серый. Река Уруб в этот самый момент. Я выбрался из воды и медленно затопал к кустам. Решил, что если шурудить там с наскока, можно согнать непрошенных гостей. А стало мне очень уж интересно, кто там шурует, особенно когда услышал я со стороны леса девичьи смешки. Остановившись вблизи опушки, я крикнул на удачу. «Эй, девоньки, ладно вам прятаться, вижу я вас. Выходите, мы не кусаемся». Потом замолчал, прислушался. За кустами тихо звучали возбужденные смешливые шепотки. Вдруг разлапистый можжевельник затрясся, зашуршал, и из кустов выбралась первая девушка. Пухленькая, но милая лицом. Она смотрела на меня строго. Ее темные волосы были убраны в коротенькие косы, цветастая юбка промокла у пояса. Такой же мокрой была и просторная в цветочек тонкая кофточка. Сквозь мокрую ткань просвечивала большая грудь, убранная в простой бежевый бюстгальтер. «Остальные где?» — хитро хохотнул я. На самом деле я не знал, одна ли там девушка или их несколько. Просто решил спросить так, на всякий случай. Вдруг купится. «Ну ладно, девочки», — сказала Пышка командным, зычным голосом. «Выходите уж, засекли нас». Кусты зашевелились сильнее, позади Пышки вышли еще три девчонки. Высокая и худенькая, с очень смуглой кожей. Низенькая, маленькая, как воробушек, но с очень ясным и красивым лицом. И четвертая, высокая, почти как я, фигуристая, с тонкими лисьими чертами лица, большими глазами и толстой светлой косой, из которой она выбирала можжевеловые иголочки. «Вот так команда!» — рассмеялся я. «Что вы, бабочки!» — улыбаясь, крикнул казачок. «Забыли тут! Подсматривайте, что ли? Эка дива! Мне за девками доводилось подсматривать, но чтобы они за мной, так это в первый раз в моей жизни случается». Было ясно, что девушки тут делали. Все они были не старше 19, а их мокрая на грудях и бедрах одежда ясно давала понять, что ходили они на речку, чтобы искупаться. «Мы подсматриваем», — возмутилась Пышка. «Да, конечно. Это вы, видать, подсматривать за девками приехали. Я это сразу поняла, потому как слышу, машины едут, а мы тут в одном неглиже, ну и пришлось по кустам прыгать». «Вот командирша», — рассмеялся я. «Голосок точно, как у прапора моего, если только бы был он молодой девкой». Пышка зарумянилась. Ее толстенькие щечки загорелись красным. Я видел, как в глазах Пышечки заблестели хищные на мужиков искорки. «Ой, зря ты, булочка, на меня засматриваешься, потому как хоть ты и мила лицом, ну уж Пышки совсем не в моем вкусе всегда были. А вот девушка со светлой косой мне самому приглянулась». И бегали у нее в глазах точно такие же искорки, когда она на меня, совершенно не таясь и не стесняясь, поглядывала. Досмотрела она с достоинством, будто бы осознавая красоту своего лисьего лица и молодого девичьего тела. «А ты что?» — хмыкнула Пышка. «Тоже местный командир?» «Промеж нас», — я развел руками. «Командира нет, мы тут все как один шоферы. А что подсматривать за девками?» — рассмеялся я. «Мы бы, может, и рады. Так как же это делать, если вы в кустах, как куропатки, прячетесь?» «А нечего пугать», — заявила лисичка, задрав остренький подбородочек. «Купаешься тут, никого не трогаешь, и тут на тебе. Вы тут грохочете своими газонами. Так кого угодно напугать можно». «Я смотрю», — хмыкнул я тебе, — «а лисичка так просто не напугать». Девушка широко раскрыла глаза и будто бы слегка отпрянула. Ее подеющие тонкие пальцы застыли на длинной рыжевато-русой косе. Щеки, наконец, подернул румянец. «А что же вы не убежали, когда нас увидали?» — спросил я. «Спросить хотели?» — приподняла кругленький подбородок Пышка. «Это что же?» «Спичков у вас, может, есть?» «Спички. Зачем вам спички-то?» Высокая смуглянка, все это время державшая руки за спиной, показала, наконец, свою желтенькую авоську. В ней лежал бледный молодой картофель. «Хотели мы», — продолжала Пышка. «После купания костер развесть, запечь картошки. А то выпросили в огородние молодухи, да только спички...» Она смешно шмурыгнула маленьким носом. «Забыли». «Картошки, говорите?» Рассмеялся я. «Ну что ж, найдутся у нас спички, да только есть у меня к вам встречная просьба». «Это какая же?» — повела Пышка тонкой бровью. «Помогите нам машины помыть. Скоро сумерки. Не хочется до темна ковыряться. А мы вам за это не только спички, но и дров натаскаем, и огонь разведем». Девушки переглянулись. Неожиданно Пышка в нерешительности начала мять ладони. А лисичка напротив хмыкнула, задрала юбку чуть не до середины бедра. Да так, что слышал я, как сглотнул казачок слюну. А потом завязала юбку узелком на бедре и решительно пошла к нам. «Учти», — хитро улыбнулась мне лисичка, — «шиферок, нам большой костер надобен». «Зачем?» — рассмеялся я. «Или вы любите за место картошки уголья лопать?» «А потому что...» Приблизилась лисичка ко мне на расстояние вытянутой руки и гордо вскинула головку. «Хочется мне так». Я засмеялся еще звонче. «Посмотрим, как работать будешь, лиса. У нас социализм, по работе и награда». Видя, как играет со мной лиса, Пышка раскраснелась. Только теперь как бы от злобы. Она хмыкнула и тоже забавно вздернула юбку на своих пухлых и загорелых ножках, а потом решительно пошла к воде. Обе девчонки почти разом вошли в реку, и обе взялись именно за мою машину. Микитка с казачком аж рты пораскрывали. Остальные две девчонки переглянулись, вздохнули и, оставив на сухом пне авоську, подвязали юбки и тоже пошли в воду. У большой компании работа ускорилась. Мы быстро обмыли машины и выгнали их на берег обтекать. При этом Пышка с Лисой, звали которых, кстати, Валентина и Иришка, словно бы соревновались за мое внимание. Однако Пышка Валя, видя, что больше внимания ей оказывали лисички, перешла как-то на Микитку. Начала помогать ему с его самосвалом, расспрашивать всякое. «А на что это лампочка? А что это за рычаг такой? А быстро ли она едет?» Микитка отвечал скромно и очень смущенно, но видно было по его взгляду, что ему девочка это нравится. К концу мойки уже начала она им командовать. «Ты чего, Никита, грязь пропускаешь? Видишь, вот тут на кузове пятно». «Сейчас поправлю», — говорил Микитка, смущенно улыбаясь, а потом, кивая большой светлой головой, словно телок, шел исполнять задание. На речку упали сумерки. Костер, сложенный из сухих, найденных прямо на берегу веток, потрескивал, бросал к небу искры. Мы ждали, пока он догорит на угле, чтобы заложить картошку. С девочками мы подружились, и теперь, рассевшись на берегу, весело болтали о том о сём. Лиса Ира, то есть, примостилась рядом со мной на большом бревне, что мы принесли для сиденья. Пышка Валя то и дело пыталась как-то тронуть Микитку. Тот как бы сторонился ее. «Нравится Валька-то», — шепнул я Микитке, когда девушки всем взводом удалились в лес по своим делам. «Угу», — промычал он неуверенно. «Ну так позови ее до дома довести», — улыбнулся я. «Да как-то мне, — начал Микитка, разминая пальцы, — неловко». «Да брось ты это. С ними так надо. Нравится девка. Так ей говоришь сразу, мол, нравишься. Если даже откажет, не помрешь от этого». «Валька мне нравится», — повторил он. «И ты ей», — я улыбнулся. «Откуда знаешь?» «Так вижу». «Ну, ладно», — он сглотнул, шерудя красноватые угли. «Попробую». «Ты не попробуй, а сделай». «Эх!» — вздохнул вдруг казачок. «Жаль, Катьки нету. Соскучился я по ней. Поеду в гости сегодня». «Только самосвал где по дороге не утопи», — пошутил я. Когда мы допекли картошку, я принялся выковыривать черные клубни из углей. Кто-то из девочек достал спичечный коробок, полный соли. Картошка была горячей, обжигала руки. Дымящаяся мякоть, нежная и мягкая, жгла небо и язык, если как следует не подуть. Давно забыл уж я такое йодово. Казалось, сейчас, в этот самый день и час, была эта картошка вкуснее некуда. Когда стали собираться, Микитка решился позвать Пышку к себе в кабину. Девушка с радостью согласилась. Лиса напросилась ко мне в самосвал, я, впрочем, не возражал. Смущенный казачок взял на борт аж двух девочек. Беспокойный он ходил и приговаривал. «Только б Катька, а еще кто с ее родственников меня не увидели? Вот стыд-то будет, ей-бо!» «Вы нас высадите у клуба», — сказала мне лиса. «А дальше уж мы сами дойдем. Вам же по пути?» Так мы и поехали. По дороге Ира спросила меня. «А ты холостой?» «А что?» — хмыкнул я, включая дальний свет. «А вдруг невеста увидит, как ты меня катаешь?» Хитровато посмотрела на меня лиса из-под темных своих ресниц. Была Ира лиса красива. Длинные ноги, тонкая талия, изящная грудь. Даже простая одежда станишницы не могла скрыть ее фигуры. Не то чтобы скрыть, она даже скорее ее подчеркивала. А я сидел, вспоминая утреннюю медсестричку Машу, и не мог определиться, кто ж из них красивее. Маша была девушкой темной и жгучей красоты. Ира отличалась красотой иного толка, по-славянски светлой. Обе они мне нравились, хоть умри, не поймешь, какую выбрать. «Ты обо мне?» — сказала мне Ира, когда я высаживал ее возле мемориала неизвестному солдату. «Невесте своей не говори, а то вдруг обидится». «А хотя...» — она задумалась. «Пусть обижается. Проще тебя будет от ней увесть». «Я сам кого хочешь уведу, лиса», — рассмеялся я в ответ. «А невесты у меня нету, но это пока что». «И то верно». Загадочно стрельнула она светлыми глазами. «Пока что нету». Уже совсем стемнело, когда я направился к гаражу. Поехал по Красных партизан мимо небольшого консервного завода «Станица Красной». Съехав с асфальтовой дороги на гравийку, я затрясся по камням. Заметил вдали в сгустившихся сумерках машину. Это был стоявший на обочине желтый пирожок «Москвич» ИЖ-2715. Помаргивая аварийными огнями, он прижался к обочине. Внезапно водительская дверь открылась. Оттуда выбрался и оббежал пирожок с капота мужичок не старше лет 25. Невысокий, он был модно одет в брюки бананы и цветастую рубашку с острым воротником. Парень выбежал на середину дороги, принялся махать руками. «Поломался, значит, помощь нужна». Прижавшись к обочине, я выглянул из окошка. «Здорово, мужик!» — подбежал он ко мне, глянул снизу вверх. Его простое деревенское лицо и соломенные волосы как-то не писались с модной городской одеждой. Если у нас молодежь так и одевалась, то только на клубные танцы. «Это...» — продолжал он. «У тебя бензин есть? Стал я? Думал, еду с запасом, а как стал посеред дороги? Так кинулся к канистре, а там пустота. Я друг моего отправил с канистры к людям бензина попросить, только нет его что-то». «Здорово, здорово», — ответил я, поглядывая на машину. Больно знакомой она мне казалась. На бортах грузовой части ежа было что-то нарисовано, но сзади я не видел, что. А вот мужичка я не знал совсем. «Может, есть у тебя немного бензина? У меня шланга есть. Давай я себе солью чутка». «Да что там?» — пожал я плечами. «Давай». «Спасибо, спасибо тебе!» — крикнул он и побежал к машине. На миг он замешкался у грузовой двери пирожка. Опасливо посмотрел на меня, потом открыл машину, но совсем слегка, так, чтобы я не видел, что внутри. Это меня слегка насторожило. Парнишка прибежал со шлангом и трехлитровой стеклянной банкой для закруток. «Мне чутка совсем надо, только дотянуть до сельповского склада». «На сельпо, что ли, работаешь?» — сказал я, откручивая крышку газоновской горловины. «Автолавка?» «Ага, по рынкам, по всему поселению, по хуторам катаюсь». «А как тебя звать?» «Леонька Иваницкий. А тебя?» «Игорь Землицын». Парень сунул трубку в горловину, принялся сосать бензин. Когда топливо побежало вверх и струей бабахнуло ему в рот, он закашлялся, скривился, но все же направил струю в банку. Сам же, ругаясь тому, что выделал в горючем всю рубашку, страшно кривился от бензинового топлива. «Я, тить его, на год вперед напился бензину». «А ты куда едешь? Откуда? Что продаешь?» «Да...» — забегали его глаза растерянные. «Вот, с Южного еду». «Поздно что-то», — задумался я. «А что позднего?» Он растерянно засмеялся. «Пока все хутора у нас объедешь. Там постоял. Вот уже и к ночи домой». Странно он был, этот мужичок. Если он с Южного едет, то как он оказался тут, у консервного завода? Как так ехать надо, чтобы сюда забрести? В общем, не поверил я ему. Да и, в общем-то, он мне не понравился. Глазки хитрые бегают, сам лопочет как-то, суетится, в глаза заискивающе заглядывает. Раздражают меня такие. А этот, кажется, еще и скрывает что-то. Уж не наворовался ли чего? Может, тащит, что народ своим потом да кровью выращивает и на сторону сбывает? «А ну, проверим-ка». Мужик наполнил банку, побежал заливать в свой бак. «А что у тебя в кузове-то есть?» — спросил я, рассматривая надпись «Автолавка» на его кузове. «Да ничего ж нету, пустенько», — улыбнулся он во все 32. «Да чё ты чешешь?» — хмыкнул я. «Чего?» — испуганно расширил глаза Ленька. «Чего это? Чешу? Не чешу я вовсе». «Ну, конечно», — я хмыкнул. «Ближний свет тебе с Южного через консервный ехать». Он не ответил, нахмурившись, выпрямился, снял лейку с горловины. «Да не пугайся ты. Что везешь? С консервного чего-то? Закрутки соленья? Может, тушенка? Я б купил домой. Деньги есть», — подыграл я ему. Внезапно маленькие глазки мужичка загорелись жадными искорками. Он повременил чуть-чуть, потом решился. «Купил бы?» Он сглотнул. «Да у меня тут разные консервы. И тушенка, и свинина, говядина есть будешь?» «Свинина да говядина. Да, в станице консервный завод, а тушенки на полках не сыщешь. Вечно только и слышишь. Разобрали. Ну да, купил бы. А ты что подумал?» «Да так!» — он сглотнул. «Ничего. Ну, ладно, пойдем. Только так, чтобы никто не видел». Он заглянул в вонючую банку из-под бензина, зачем-то понюхал, сунул ее в кабину. Озираясь по сторонам, он мялся у задней двери, косился на стариков, сидевших на лавке неподалеку, посматривал даже на копающихся в песочной куче детей. Несмотря на сумерки, парень явно побаивался. «Да что ты жмешься, как девка стеснительная?» — хмыкнул я. «Кому оно надо?» «Хорошо», — решился он и тихонько распахнул двери фургона. Внутри же я увидел целые ящики закруток и тушенки. Видимо, правда, отгружали ему с завода. И тут так мне мерзко стало от всего этого. Это ж в том числе из-за таких вот проныр дефицит в стране. Тянут все под себя собственники етить их. А потом пришла обида, что не без влияния таких людей ушло то славное советское время, в котором можно было жить без особых хлопот и забот. «Знай только, делай свое дело и ни о чем не переживай». «Кто ж с тобой еще повязан-то?» — холодно сказал я себе под нос. «Прижать бы вас всех к ногтю». «Чего?» — не понял парень. Внезапно улицу осветил свет чужих фар. Оба мы оглянулись, а парень еще и двери захлопнул. По улице тихим ходом шел красный москвич. Под его шинами мерно хрустела гравийная крошка. Внезапно осветив нас, машина на миг застыла, словно бы водитель раздумывал, ехать ли дальше. А потом, решившись, все же тронулся. Москвич остановился посредине дороги перед нами. С пассажирского тут же вышел мужик средних лет, одетый в рубашку с клетками и коротким рукавом. Он удивленно посмотрел на меня с Ленькой. А потом, когда с водительского сиденья вышел другой мужик, удивился уже Ленька. Он даже рот раскрыл. И я быстро понял, почему. В гражданской одежде к нам приближался Максим Малыгин, участковый инспектор.